Глава 32. Несмотря на то, что полиция провела тщательную подготовку к аресту отца Амарен Тордура, также известного как Додзи, была упущена из виду одна вещь – время. Они появились в 5 часов вечера, как раз в тот момент, когда жильцы дома возвращались домой с работы, в результате чего в подвальный гараж шел непрерывный поток машин, а в вестибюль – людей, спешащих забрать свою почту. Лифт постоянно то поднимался, то опускался. И все это вкупе явно не способствовало аресту потенциально склонного к насилию подозреваемого. Если, как они опасались, он уже совершил 2, а возможно и 3 убийства, был риск, что он, не колеблясь, убьет еще раз. Солнце садилось на безоблачном небе, и многоэтажный дом отбрасывал холодную тень на парковку, заставляя Хюльдра дрожать. Ветра не было, и воздух был испорчен выхлопами от пригородного движения на Сибрауте. Он почти с нетерпением ждал возможности войти в здание. План заключался в том, что Хюльдер и Гвюдлюгер должны были войти и поговорить с этим человеком, поскольку они уже вели с ним все предыдущие переговоры. Эртл надеялась, что им удастся добиться от него признания, которое послужит основанием для ареста. Как только это произойдет, они должны были надеть на него наручники. Ни минуты раньше. Тот факт, что он был отцом Маран, не являлся достаточным основанием для ареста, даже в сочетании с тем, что он работал смотрителем в доме Хельги. Высшее руководство обрушилось бы на Эртлу тонны кирпичей, если бы выяснилось, что это всего лишь одно из знаменитых исландских стечений обстоятельств. Неизбежные последствия жизни в маленьком обществе, и что полиция без всякой причины арестовала убитого горем отца девочки, покончившей с собой. Хюльдеру и Гюдлигеру было приказано надеть бронежилеты поверх униформы и скрыть их огромными свитерами. В результате их громоздкие верхние половины и тонкие ноги делали их похожими на бодибилдеров, которые пренебрегли работой над бедрами и икрами. Их униформа должна была нервировать Тордура, подчеркивая серьезность ситуации. Правда, никто не объяснил, зачем нужны жилеты. И Хюльдер подозревал, что они главным образом для успокоения, а не для защиты. Смотритель никогда не обращался за лицензией на огнестрельное оружие и не получал ее, поэтому маловероятно, что он мог наставить на них пистолет. Однако Хюльдер не мог не задаться вопросом, какую защиту обеспечит бронежилет от другого оружия, тем более, что эти жилеты не вечны, да и на вид они были немного потрепанными. Хюльдер не стал делиться этими опасениями с Гюдлигером, поскольку молодой человек был слишком напряжен. Это был первый арест с высокой степенью риска, в котором он участвовал, не считая надевания наручников на пьянчуг и нарушителей порядка на дежурствах по выходным, когда тот служил в обычной полиции. Хотя такой арест мог быть опасным, обычно он проводился на месте, без изнурительно нервного ожидания. «Ты в порядке?» Хюльдер положил руку на плечо Гвюдлигеру и изучил его лицо. По его объективной оценке, молодой человек справится с этим. Больше всего он боялся, что Гвюдлигер раскроет карты, прежде чем они закончат разговор с Тордуром. Они надеялись, что смогут арестовать его без применения силы, и что все их меры предосторожности окажутся излишними. «Я в порядке». Гвюдлигер расправил плечи. «Пора?» Хюльдер кивнул. У него был наушник, и он только что услышал, как Эртла дала приказ войти. У Гвюдлигера тоже был наушник. Но план состоял в том, что она будет общаться с ним напрямую только в том случае, если Хюльдер по какой-то причине не сможет ответить. Он искренне надеялся, что до этого не дойдет. У обоих также было по микрофону, чтобы те, кто руководил операцией, могли их слышать. Если Эртла сочтет это необходимым, она даст приказ резервной команде, ожидающей своего часа. Все надеялись, что и это не понадобится. Был шанс, что Тордур проявит такую же готовность к сотрудничеству, как до сих пор, но они не делали на это ставки. Люди вели себя крайне непредсказуемо, когда их загоняли в угол. «Мы входим», — сказал Хюльдер вслух, обращаясь к Эртле. Машины, в которых ждали она и резервная группа, были припаркованы вдали от посторонних глаз, на случай, если подозреваемый будет проходить через вестибюль. «Ты уверен, что мы сможем услышать друг друга в подвале?» Гвюдлигер говорил это Хюльдеру, но Эртл ответила быстрее, сказав, что все получится. Хюльдеру показалось, что он услышал в ее голосе нотку сомнения. Но, возможно, дело было просто в плохом качестве звука. Хюльдер позвонил в колокольчик с надписью «Смотритель». Пока они ждали, он задавался вопросом, сообразил бы он раньше, если бы вместо этого было написано «Тордур», но, честно говоря, он в этом сомневался. В ходе расследования всплывало очень много имен. Когда Лина впервые упомянула Марен Тордардоттер, он даже не учел ее отчество. Гвюдлигер переминался с ноги на ногу рядом с Хюльдером, Затем поднял руку, чтобы снова позвонить в колокольчик, но Хюльдер остановил его. Во время своего последнего визита они позвонили только один раз, поэтому не хотелось создать впечатление, что они на взводе. Через несколько мгновений по внутренней связи послышался голос смотрителя. Он спросил, кто это, и Хюльдер ответил ему. После этого наступила не предвещающая ничего хорошего тишина, но затем замок загудел, и они открыли дверь. Хюльдер направился к квартире смотрителя. Гвюдлигер следовал за ним по пятам. Но не успели они дойти до нее, как за их спинами открылись двери лифта, и смотритель окликнул их, привлекая внимание. Офицеры обернулись, пытаясь вести себя как обычно. Они обменялись короткими приветствиями и пожали мужчине руку. Руку, которая, по всей вероятности, вонзила гвоздь в грудь мужчины, прежде чем хладнокровно толкнуть его на смерть. «Я был в своем кабинете», — объяснил смотритель. «Что я могу для вас сделать? Есть ли новости?» «Да, на самом деле есть, но, очевидно, мы не можем об этом говорить». Тордур кивнул. В этот момент вошел мужчина с двумя хозяйственными сумками и портфелем. С удивлением, заметив присутствие полицейских, он спросил смотрителя, не было ли взлома. Когда Тордур заверил его, что нет, в мужчине пробудилось любопытство, и он потребовал объяснить, что происходит. Хюльдер сообщил ему, что это связано с расследованием, о котором ему не стоит беспокоиться. Когда сразу после этого появился другой житель, было трудно отказаться от приглашения смотрителя продолжить разговор в его кабинете в подвале. Когда Хюльдер согласился, он услышал стон Эртлы у себя в ухе. Они спускались по лестнице молча. Как только они вошли, Хюльдер понял, что это была плохая идея. Пространство было слишком тесным, чтобы они могли эффективно отреагировать, если сторож попытается что-нибудь предпринять. Его беспокоила не собственная безопасность или безопасность Гвюдлигера, а Тортур. Если им придется применить силу, то мужчина, очевидно, пострадает. Это была нежелательная перспектива. Не потому, что ему было наплевать, если Тордур набьет себе пару синяков, а из-за неизбежного расследования, которое это событие спровоцирует. Инцидент придется расследовать, а это бесконечные встречи, отчеты и заседания, на которых его и Гвюдлигера будут допрашивать об их действиях. И что еще хуже, они были одни. Хюльдер не слышал дыхания Эртлы в ухе с тех пор, как они достигли подножия лестницы. Так что впоследствии вряд ли им удастся найти запись, подтверждающую их слова. «Боюсь, у меня нет кофе. Если хотите, я схожу и принесу немного». Смотритель откинулся на спинку своего офисного кресла. Если подумать, Хюльдер пришел к выводу, что Тордур был примерно такого же роста, как человек, который был Сиги на записи с камер видеонаблюдения. Его телосложение и движения тоже были похожи, и Хюльдер мог поклясться, что его глаза были такими же. Но он отбросил эту мысль. Позже будет достаточно времени, чтобы просмотреть отснятый материал. «Нет, спасибо». Почувствовав, что мышцы его лица неестественно напряглись от гнева, Хюльдер достал кусочек никотиновой жевательной резинки и засунул его в рот. Когда жуешь, трудно сохранять какое-либо выражение лица. «Вчера вы не пришли в участок. Я просил вас зайти, чтобы мы могли принять ваши показания, помните?» «О, да, мне очень жаль». Мужчина, казалось, почувствовал облегчение от того, что именно это было причиной их визита. «Я был очень занят, у меня не было ни минуты. Я не думал, что это так срочно. Завтра я обязательно зайду. Или вы хотели, чтобы я пришел сегодня же?» Хюльдеру нужна была минутная передышка, чтобы обдумать его предложение. «Может быть, лучше доставить Тордора в участок, а затем оказать на него давление, когда он окажется в комнате для допросов?» Решение полностью оставалось за ним, поскольку от наушника помощи не ожидалось. Он жевал жвачку, яростно размышляя, прежде чем, наконец, дать ответ. «Нам нужно как можно скорее подтвердить ваше заявление. Но наша неотложная задача сейчас – найти беременную женщину». «Я понимаю. К сожалению, ничем не могу вам помочь». Взгляд смотрителя оторвался от Хюльдера. «Вы что-нибудь узнали?» «Да». Хюльдер начал рассказ, который они репетировали с Эртлой. «Возможно, для вас это будет сюрпризом, но, похоже, Хельги не был тем хорошим парнем, за которого вы его принимали». «Оу». В отличие от Хюльдера, у смотрителя не было возможности репетировать. Поэтому его попытка удивления оказалась бесполезной. «В каком смысле?» «Не распространяйтесь об этом, пожалуйста, но, похоже, у него была привычка снимать на видео свой секс, без ведома женщин. Вот почему мы здесь. Нам нужно проникнуть в его квартиру, чтобы убедиться, что судебно-медицинская экспертиза не пропустила ни одной скрытой камеры в его спальне». Тордур с притворным изумлением хлопнул себя по бедру. Настолько неуклюже, что если бы это зависело от Хюльдера, и если бы действия полиции не были так тщательно подготовлены, он бы арестовал этого человека на месте. Но плохая актерская игра не будет считаться достаточно убедительным доказательством вины. «Вы шутите», — сказал Тордур. «Конечно, я вас впущу. Пойдем туда сейчас?» «Через минуту. Сначала скажите, вы знали, что квартиру Хельги посещали молодые женщины? Мы подумали, что вы, возможно, забыли об этом упомянуть». «Нет, абсолютно нет. Я бы сказал вам, если бы знал». «Точно уверены?» «Они все были блондинками, стройные, длинноволосые, все просто сногсшибательные». «Нет, как я уже сказал, я бы сказал вам». Хюльдер кивнул, все еще жуя жвачку. Он ужасно обращался с этими женщинами. То, как он злоупотреблял их доверием, было отвратительно. Когда мужчина не отреагировал, Хюльдер добавил: «У вас есть дочь?» Смотритель резко вздохнул. «Нет». «И никогда не было». В закрытом помещении воцарилась тишина. Хюльдер решил усилить давление, отклонившись от заданного ему сценария. Иногда приходилось играть на слух, да и к тому же вряд ли Эртла могла его услышать. «У меня самого нет детей, но я могу себе представить, какой это был бы ужасный шок, если бы кто-то плохо обращался с моей дочерью. Особенно, если это был тот человек, который думает, что ему достаточно щелкнуть пальцем, чтобы получить все, что он хочет. Мы склоняемся к мнению, что убийство Хельги связано с его этой маленькой причудой. Что его заставили заплатить за то, что он сделал с одной из этих молодых женщин. Не могу сказать, что считаю это оправданием убийства, но, как я уже сказал, я не отец, поэтому не могу поставить себя на место родителя. Хотя у меня есть 5 сестер, я бы не очень хорошо отреагировал, если бы услышал, что их доверие было нарушено подобным образом». Хюльдер сделал паузу, не зная, как продолжить, но в конце концов решил рискнуть. «Имя Марен вам о чем-нибудь говорит?» Мужчина молчал, опустив глаза. Затем, не поднимая их, сказал: «Дыра». Так они называли Марен. Для Хельги и его приятелей она была ничем иным, как дырой, которую они могли использовать. Хюльдер почувствовал, как адреналин растекается по венам. Но одновременно он был сбит с толку, такой реакции он не ожидал. Не всегда подозреваемые так охотно дают показания. Инстинкт подсказывал ему, что что-то не так, и его руки потянулись к поясу, незаметно нащупывая дубинку и перцовый баллончик. Но Тордур не выказывал признаков что-либо предпринять. Вместо этого он снова заговорил ровным голосом. «Я надеялся, что у меня будет еще один день, чтобы все обдумать. Но похоже, что шансов на это нет». Он поднял голову. «Мне нужно кое-что вам показать». Им было приказано любой ценой угодить этому человеку, поэтому они согласились пойти с ним. Он повел их в заднюю часть подземного гаража, подальше от всех припаркованных машин. Там он остановился перед дверью с надписью «Мусорный склад». Пока Тордур нащупывал на связке нужный ключ, в нос ударила тошнотворная вонь. Хюльдер, ставший своего рода знатоком после того, как перебрал слинный весь мусор из дома Хельги, заметил, что запах, просачивающийся из-под двери, был иного качества. Когда смотритель наконец открыл дверь, инстинкт Хюльдера оказался верным. Вонь, исходившая из котельной, не была вызвана гниющей пищей. Эртли следовало бы забыть о резервной команде и вместо этого вызвать скорую помощь. К сильному разочарованию Хюльдера в пачке, с которой он возился под столом, не осталось жевательной резинки. Сей факт не стал для него особой неожиданностью, поскольку в тот день у него было мало возможности покурить. Он попытался успокоиться, пообещав себе, что выкурит 3 сигареты подряд, как только разговор с Тордуром закончится. Теперь это не займет много времени. Его вообще не должно быть здесь. Эртла собиралась провести допрос с помощью другого офицера, резонно полагая, что Хюльдер слишком устал и взвинчен после событий дня. Но ему не понравилось, что она выбрала вместо него Йоуэля, чувствуя, что, несмотря на усталость, его кандидатура гораздо лучше, чем этот идиот. Однако заслуги обоих в итоге не были подвергнуты проверке, потому что Тордур отказался говорить без присутствия Хюльдера. Йоуэль был вынужден покинуть комнату для допросов, поджав хвост. Хюльдера охватило злорадство. Это дало ему временный прилив энергии. Проходя мимо, Йоуэль ударил его локтем под ребра, прошипев: «Подожди». Обычно его угрозы были пустыми, но на этот раз у Хюльдера возникло тревожное ощущение, что за этим кроется нечто большее. Но, возможно, это были просто последствия истощения никотиновой депривации. Адвокат Тордура посмотрел на часы. «Мы закончили? Мой клиент ответил на все ваши вопросы, ясно и без уклонений. Я не вижу смысла в том, чтобы сидеть здесь еще дольше. Вам действительно нужно его еще о чем-то спросить?» Эртла, сделав вид, что не расслышала вопроса, попросила Тордура еще раз прокрутить последовательность событий в хронологическом порядке. Тордур кашлянул и тяжело вздохнул. Поначалу он, казалось, был рад возможности избавить себя от бремени. Но бесконечные повторения лишили его голос и манеру поведения последних остатков облегчения. 5 лет назад мою дочь нашли мертвой», — бесстрастно начал он. «Они думали, что это самоубийство. Она страдала от депрессии с подросткового возраста и уже предпринимала одну довольно вялую попытку покончить с собой, хотя ей было лучше. В последний раз, когда мы видели ее, она выглядела очень хорошо и, казалось, взяла свою жизнь под контроль, поэтому то, что произошло, стало для нас полным шоком. Но нам пришлось признать, что мы, должно быть, неверно истолковали знаки. Мы тогда жили в Норвегии и подумали, что, может быть, ей удалось нас обмануть, притворившись, что ей лучше, чем было на самом деле. В любом случае, мы вернулись в Исландию и постарались как могли справиться со своим горем. Вскоре после похорон я пришел в отделение полиции за ее вещами, потому что она оставила сумку, пальто и туфли на берегу, где, по их мнению, зашла в море. Я просмотрел ее телефон в поисках каких-либо зацепок о том, что произошло той ночью, но ничего не нашел. Ничего, кроме фотографии, которую она сделала после того, как рассталась со своим спутником. На нем было видно только изголовье самой обычной кровати. Ничего больше». Хюльдер вспомнил видео и пьяную попытку Марен сделать селфи. Увидев, насколько она была не в себе, он не удивился, узнав, что она не поймала себя в объектив и сфотографировала лишь изголовье кровати. Ее отец продолжил. «Поскольку вскрытие показало, что в ночь смерти она занималась сексом, я предположил, что кровать как-то с этим связана. Но никто не признался, что был с ней той ночью. В этом не было ничего удивительного. Но я был немного разочарован тем, что полиция не была готова проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать человека, с которым Марен пошла домой. Ни Эртла, ни Хюльдер ничего не сказали. Хотя Тордур сделал паузу, чтобы дать им возможность ответить. Возможно, он хотел извинения или объяснения. В конце концов, он снова опустил глаза и продолжил свой рассказ, не отрывая взгляд от своих рук. Меня преследовала картина этой кровати. Годами. Мы с женой пережили тяжелые времена после смерти Марен и во время нашего развода. Мы не вернулись в Норвегию, и какое-то время после этого никто из нас не мог работать. Мы начали много ссориться. Но что бы ни случилось, я не мог не думать об изголовье. Со временем я начал об этом забывать, и, наверное, вообще перестал бы об этом думать, если бы судьба не подбросила мне его чуть больше года назад. Тордур прервался, чтобы глотнуть воды. Меня вызвали в квартиру на верхнем этаже, потому что какой-то псих пытался выломать дверь недавно въехавшего жильца, то есть Хельги. Мне удалось его затащить в лифт и спуститься с ним в вестибюль, хотя он был вне себя от ярости. Он продолжал разглагольствовать о своей жене и ублюдке, с которым она ему изменила. Я пытался его успокоить и, наконец, добился от него, что он верит в то, что Хельги – именно этот мужчина. Этот урод не просто переспал с его женой, но даже выложил видеозапись этого в интернет. Мужчина показал мне распечатку кадра из видео, на котором пара занимается сексом. Он утверждал, что женщина с Хельги была его женой. Я не мог перестать смотреть на фотографию. Не на обнаженную пару, а на изголовье кровати. Я был убежден, что это та же кровать и та же комната, что и на фотографии в телефоне Марен. Хюльдер покосился на Эртлу, но она молчала и явно не собиралась объяснять Тордуру, как видео оказалось на файлообменнике. Она не спешила исправлять его ошибочное мнение о том, что виноват Хельги. Со временем он узнает, что это был не он. По иронии судьбы, вся катастрофическая цепочка событий, унесшая жизнь Хельги и Маргера, была спровоцирована 13-летним пасынком Тормора Фаннером. Конечно, можно возразить, что в конечном итоге Тормор виноват в том, что по неосторожности оставил форум открытым на своем компьютере, где подросток его обнаружил. Можно только представить себе радость мальчика. Особенно, когда он наткнулся на видео с участием своей новой учительницы Сигурлю и Клары. Вместо того, чтобы удовлетвориться просмотром, ребенок скопировал видео и разместил его на файлообменнике, предположительно для того, чтобы его одноклассники тоже могли насладиться его невероятной находкой. Его мотив станет яснее, как только они с ним поговорят, хотя это произойдет не скоро. У полиции сейчас более чем достаточно дел. Поскольку мальчик был еще несовершеннолетним, он, вероятно, отделался бы легко, за исключением того, что ему пришлось бы признаться в том, что он сделал перед своей матерью. Вполне возможно, что службы опеки будут предупреждены, и его отправят на терапию для несовершеннолетних с расстройствами контроля над импульсами. Хюльдер очень на это надеялся. Действия мальчика имели настолько разрушительные последствия, что ему нельзя было позволить избежать наказания. «Продолжайте», — подсказала Эртла Тордуру, чей разум, как и Хюльдера, на мгновение заблудился. В комнате было так душно, а атмосфера настолько приглушенная, что было трудно сосредоточиться. Тортур продолжил с того места, на котором остановился. Он пригласил Маргера в свою квартиру в надежде узнать больше о кровати на видео, и там он услышал рассказ о том, что Маргер, по его собственным словам, выбил дурь из своей жены-шлюхи, после того, как та попыталась уклониться от объяснения, почему она вдруг бросила работу. Он заставил ее показать ему видео, из-за которого она не могла продолжить работать учителем. Оно появилось на сайте сравнительно недавно. Тортуру удалось успокоить Маргера и заставить его показать ему веб-сайт с роликом. Хотя сначала пришлось выслушать целую тираду о том, что именно Хельги, вероятно, там всем заправляет. Тордур не поверил этому, поскольку большинство сообщений явно были написаны гораздо более молодыми мужчинами или вообще мальчишками. Затем Тордур отправил Маргера домой. Но его любопытство не унималось, и, пролежав без сна большую часть ночи, он решил войти в квартиру Хельги, используя свой ключ, чтобы посмотреть, сможет ли он найти какие-либо доказательства, связывающие его дочь с новым жильцом. И ему повезло. Оказалось, что Тормор был не единственным, кто небрежно относился к безопасности. Хельги оставил свой настольный компьютер включенным и не запароленным, а форум открытым. Действуя быстро, Тордур создал для себя аккаунт, а затем быстро вышел. С тех пор он мог видеть сообщения на форуме, когда хотел. Судьба Хельги была предрешена, когда Тордур наконец наткнулся на видео группового изнасилования его дочери. После этого он стал одержимым мыслями о мести. Тордур охрип. Он сделал паузу, чтобы выпить последние несколько капель воды из стакана. Сглотнул, затем продолжил, выглядя все более изможденным. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы придумать план. Но как только он полностью сформировался, я понял, что не могу сделать это в одиночку. Я нашел номер Маргера и пригласил его встретиться со мной за чашкой кофе, поскольку он показался мне достаточно сумасшедшим, чтобы захотеть помочь. Сначала я не знал, как преподнести ему эту тему. Но когда сделал это, он сразу же ухватился за эту идею. Адвокат кашлянул, наклонился к своему клиенту и что-то прошептал ему на ухо. Но Тордур просто поморщился и продолжил свой рассказ. 2 недели назад мы встретились, чтобы отнести доску к скале висельников, завязанной вокруг нее петлей, готовой к использованию. Зимой сюда приезжает не так уж много людей, поэтому я не думал, что нас кто-то заметит. И я был прав. Нам пришлось оставить ее на некоторое время, чтобы привести в действие остальную часть плана, на случай, если нас все-таки засекут. Потом нам оставалось только ждать. Маргер сказал, что у него есть машина, которую мы могли бы использовать, но которую невозможно отследить, и сказал, что он также может достать регипнол. Все было на месте. Хельги вернулся домой из-за границы, когда я услышал, как он в коридоре разговаривает по телефону и планирует пойти куда-нибудь в субботу вечером. Я решил, что момент настал. Утром Маргер доставил мне наркотик и машину, побитый ленд-крузер, а вечером я последовал за Хельги в город. Я подождал возле ресторана, а затем последовал за ним до бара 101. Примерно через час я отправил ему сообщение со скрытого номера, притворился женщиной и попросил его встретиться со мной в баре неподалеку. Я был припаркован на Витастигуре, откуда мог наблюдать за входом. Потом я стал ждать. В конце концов он появился, я вышел, поздоровался и предложил ему пиво, в которое добавил рогипнол. Но я не смог уговорить его сесть со мной в машину, поэтому пришлось его отпустить. Как только он ушел, я отправил ему еще одно сообщение, якобы от той же женщины, в котором говорилось, что ей надоело ждать, и она решила уйти. Когда я подъехал к нему возле входа в бар, он как раз читал сообщение, а после этого согласился, чтобы я его подвез. Тордур продолжал говорить, хотя его голос уже стал настолько хриплым, что казалось, его голосовые связки вот-вот откажут. Хёльдер заставлял себя слушать, борясь с непреодолимой сонливостью, от которой хотелось просто закрыть глаза, отключиться и заснуть. Несмотря на все свои усилия, он почти задремал, когда Тордур еще раз, почти слово в слово, повторил все описания поездки в Альфтанес и прогулки по лавовому порю. Однако взбодриться все же пришлось, когда Тордур начал рассказ о том, как умер Маргер. «Мы договорились встретиться в Судурлиде после того, как я... Ну, вы знаете. Ни Эртла, ни Хюльдер, ни адвокат не облегчили задачу этому человеку, признав, что они знают, о чем он говорит». Спустя мгновение Тордур продолжил. «Я вытащил из кармана Хельги связку ключей, и там оказались ключи от квартиры. Маргеру отчаянно хотелось взглянуть на это место. Но этот идиот привел с собой навстречу жену и ребенка. Парень был совершенно не в себе. Женщина сидела на переднем сиденье, а маленький мальчик спал сзади. Конечно, я испытал ужасный шок, когда увидел их, потому что это было совсем не то, о чем мы договаривались. Во-первых, его жена ничего не теряла, обратившись в полицию, тогда как мы с ним были одинаково виновны, так что никто из нас не стал бы ничего говорить. Если хотите знать мое мнение, у Маргера было не в порядке с головой. Мы поссорились на парковке, но ничего хорошего из этого не вышло. Он сказал, что взял ее с собой, чтобы преподать ей урок, а сына, потому что не мог оставить его дома одного. Мальчик спал и почти не шевелился, так что беспокоиться было не о чем. Он сказал, что позаботится о том, чтобы его жена тоже не сказала ни слова. Насколько я понял, он планировал затащить ее наверх и изнасиловать в постели, на которой она ему изменила. Мне эта идея была противна, и ситуация только ухудшилась, когда женщина вышла из машины, и я увидел, что она беременна. Маргер велел ей не высовываться и молчать. Плечи Тордура, которые все ниже опускались во время его рассказа, теперь снова выпрямились, и его голос обрел силу, как будто он описывал акт героизма. Я был там, чтобы отомстить за изнасилование, которое привело мою дочь к смерти. Я ни в коем случае не собирался стоять в стороне и ничего не делать, пока другую столь же невинную женщину постигла бы та же участь. Поэтому я сделал единственный достойный поступок в данных обстоятельствах. Я обманом заставил Маргера подняться со мной наверх и убил его. Ударил его по затылку тяжелым ящиком с инструментами, который случайно оказался на полу. Что с ним случилось? Эртла опомнилась раньше Хюльдера, который задавался тем же вопросом. Криминалисты не обнаружили в квартире ящика с инструментами. На самом деле Хюльдер был весьма удивлен тем, что Хельги мог владеть такой вещью, поскольку он автоматически зачислил его вместе с друзьями в категорию людей, у которых нет даже дрели. Я положил его в машину, а позже выбросил в море, недалеко от Сибраута, возле скульптуры Сульфора. Сульфор, или солнечный странник. Сверкающая стальная скульптура, напоминающая корабль викингов на набережной Рейкьявика. Достопримечательность, созданная исландским скульптором Йоном Гуннером Андерсоном. Казалось, раздраженный этой заминкой, Тордур быстро возобновил свой рассказ, как будто для того, чтобы не дать Эртли и Хюльдеру сбить его с толку новыми вопросами. В любом случае, прежде чем убить Маргера, я с удовольствием сказал ему, что отклонился от нашего плана. Вместо того, чтобы положить предсмертную записку, которую я заставил Хельге подписать ему в карман, я прикрепил ее к его груди с помощью гвоздевого пистолета. В этот момент Маргер окончательно вышел из себя, что означало, что он потерял бдительность. То, что он не смог сдержать свой пыл, в конце концов и привело его к гибели. В этом есть некая поэтическая справедливость, вам не кажется? Когда никто из них не отреагировал, Тордур пожал плечами. «Кстати, что вы думаете о его предсмертной записке? Полагаю, вас не смутила мысль о том, что самоубийца может прибить записку к собственной груди?» Записка улетела, и мы ее так и не увидели. Эртла не спросила, что там было. Это не имело значения. «Неужели вы думаете, что мы поверим, будто вы заранее решили прибить предсмертную записку к его груди?» Что вы не потеряли контроль над собой, когда в вашей власти оказался человек, которого вы ненавидели. Должно быть, было очень тяжело все эти месяцы вести себя так, будто он вам нравится. Вам приходилось изображать на лице льстивую улыбку каждый раз, когда он просил вас помочь ему. Принимать чаевые и притворяться очень благодарным. Я не потерял контроль. Я точно знал, что делаю. При этом заявление адвокат Тордура застонал от отчаяния. Не обращая на него внимания, Тордур настаивал. «В отличие от Маргера, я никогда не ожидал, что мне это сойдет с рук. Он настоял на предсмертной записке, но мне было все равно, будет ли это выглядеть как самоубийство или нет. Я сделал это намеренно. Я хотел встряхнуть дружков Хельги, этих чертовых уродов, которые участвовали в унижении моей дочери. Единственная причина, по которой я не сдался сразу, заключается в том, что я подумывал о том, чтобы прикончить и их. Я узнал их имена от Хельги, как только препарат подействовал. Но этот план провалился, поскольку появился Маргер со своей женой. Отчасти поэтому я был так потрясен, увидев ее там. Я забрал ее с собой, покидая Судурлит. Если бы я отпустил ее, это поставило бы крест на моей мечте отомстить остальным. В конце концов, мне удалось только напугать этих больных ублюдков. Тем не менее, это может подождать. Как долго мне придется сидеть в тюрьме? Адвокат ударил по столу. «Достаточно. Мой клиент устал и не понимает, что говорит. Я настаиваю, чтобы мы сделали перерыв». Эртла согласилась. Остальное они уже знали. Хюльдер воспользовался возможностью выйти на улицу и выкурить 3 сигареты, которые он обещал себе. Но одной оказалось достаточно. Да и та не оправдала ожиданий. Возможно, из-за кислого привкуса во рту.